Глава 11. Наровчат. Это небольшой городок в Пензенской области. Прославил его коренной наровчатец Александр Иванович Куприн, который, как многие пензенцы, частенько в своем творчестве упоминал о малой родине. «Наровчат, наровчат, одни колышки торчат», вспоминает популярную дразнилку мама главного героя повести «Юнкера». Но не каждый знает, что на месте крохотного села в 13 веке стоял буртасский город Наручать или Нуриджан. В 1237 году буртасы во главе со своей княгиней, прекрасной нарчаткой, дали сражение передовым частям полчищам Батыя и пали все до единого в неравном бою. Оборонительный вал сохранился до сих пор, поросший вековым непроходимым лесом. В 17 веке он возродился уже как Наровчатское городище и позже прославился своим монастырем и пещерным скитом. Считается, что скановые пещеры по своей длине превосходят даже Киево-Печерскую лавру. Все 5 ярусов Наровчатских пещер – это около 635 метров тоннелей, уходящих на глубину 14-этажного дома, 5 ярусов. По обе стороны бесконечных галерей – крохотные кельи-склепы. Православные схимники скановского пещерного монастыря ползком с зажженной свечой в руках, моля Бога за народ и державу русскую, влезали в них и замуровывали себя заживо. В 1928 году храм преподобных Антония и Феодосия был полностью уничтожен. Пещеры стали приходить в запустение, многие места в них стали обрушаться. В одном из ходов были обнаружены черепа с пулевыми отверстиями. Очевидно, в 30-е годы здесь проводили массовые казни. В Наровчат Дмитрий Николаевич с Романом выехали утром в субботу. Перед этим, само собой, пришлось провести миллион телефонных переговоров. В районном центре никто не хотел напрягаться и заниматься поисками женщины, которая жила 100 лет назад. Однако Инюшкин уговорил секретаря школы составить официальный запрос в администрацию Наровчата, и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Через несколько дней пришел ответ, что Ирина Сергеевна Попова до сих пор проживает в Наровчате и находится в стационаре местной больницы. У обоих сыщиков просто челюсти отпали от такой новости. Они даже и не надеялись застать Октябреву живой. Ей же уже за сотню перевалило. Общее здоровье у нее хорошее, но слышит и видит она сейчас очень плохо. Адекватность восприятия окружающего мира тоже сомнительная, что в ее возрасте, в общем-то, и не странно. И Волкогонов, и Инюшкин сильно сомневались в том, что смогут у вековой старухи с умственным расстройством узнать хоть что-то полезное. Но упускать этот маленький шанс они не собирались. Так что холодным субботним утром видавшая виды Лада Калина Дмитрия Николаевича покатила по трассе в сторону Наровчата. На улице было невыносимо холодно, но чем дальше автомобиль удалялся от Пензы, тем, казалось, злее становился мороз. Лада постановала, но катила. Дмитрий Николаевич сосредоточенно следил за дорогой, покрывшейся за последние недели толстой наледью, из-за которой быстро ехать было совершенно невозможно. А Роман попеременно пялился в окно и в смартфон. «Похоже, погода окончательно испортилась», — констатировал он, когда небо заволокло серыми тучами и на землю упали вечерние сумерки. «Не нравится мне это». «Мне тоже», — кивнул Инюшкин и вцепился в руль еще крепче. И тут откуда-то из-за деревьев послышался протяжный вой. «Это что такое?» — опять прилип к окну Роман, силясь рассмотреть в серой мгле источник звука. «Похоже, волк», — нахмурился Дмитрий. «Отстой! Только этого не хватало!» В ответ на слова парня вой стал доноситься с разных сторон. Сосчитать источники звука не представлялось возможным, да и видно, между деревьями их не было. Но Волкогонов мог поклясться, что животных не меньше десятка, и они бегут за машиной. Внезапно перед машиной мелькнула серая тень. Лада резко вильнула и скатилась в кювет. Благо, скорость была невелика, и пассажиров только тряхнуло. Однако, если бы они не были пристегнуты, дело могло закончиться разбитыми о приборную доску лбами. «Твою же ж!» — стукнул по рулю кулаками Дмитрий Николаевич. «Чтоб тебя разорвало, чертова зверюга!» Посидев пару минут в полном молчании и успокоившись, Инюшкин снова выжил сцепление и попытался выехать на дорогу. Не тут-то было. Машина засела основательно. «Мы застряли», — подытожил он сквозь зубы. «Придется выходить, толкать машину и надеяться, что у нас хватит сил вернуть ее на дорогу». «Хорошо», — с готовностью согласился Роман, хотя никакого желания вылезать не испытывал. На улице мело все сильнее, где-то неподалеку выли волки, а видимость была почти нулевая. Но выхода не оставалось. Ждать эвакуатор в такую погоду можно было до посинения, в прямом и переносном смысле. Когда оба путешественника выбрались из автомобиля, они почувствовали просто ужасающий мороз. Создавалось впечатление, что температура упала вдвое по сравнению с пензенской. Ветер пробирал до костей и швырял в лицо пригоршни обжигающего снега. Сугробы намело чуть ли не до пояса, и каждый шаг давался с трудом. Сколько Инюшкин и Волкогонов мучились с машиной, сказать было сложно. Они совершенно потеряли счет времени и обессилели. Чтобы вытолкнуть Ладу на дорогу, им пришлось поснимать куртки и побросать их в снег под колеса, чтобы дать автомобилю хоть какую-то возможность выехать. От холода зуб на зуб не попадал, и останавливаясь передохнуть, Роман замечал мелькающие за деревьями темные тени. Вой надвигался на двух полураздетых путников со всех сторон. В конце концов Дмитрий Николаевич не выдержал, включил фары и несколько раз ударил по клаксону. Волки отступили, но не слишком далеко. Эту процедуру пришлось повторять еще несколько раз, пока наконец-то Лада оказалась снова на дороге. Но и тут не удалось перевести дух. Как только отзвучало победное «Да!», которое выкрикнул Роман, подхватывая свою засыпанную снегом и грязью куртку, на дорогу, одинокую машину и двоих путешественников рухнула гнетущая тишина. Пропали все звуки, включая волчий вой, треск веток и завывание ветра. Из-за деревьев слева от дороги выступила исполинская фигура, больше похожая на галлюцинацию, чем на что-то реальное. Она состояла изо льда, снега и синего пламени, и от нее веяло таким нечеловеческим холодом, что становилось понятно, именно такой холод люди называют могильным. Не отрывая глаз от гиганта, Инюшкин прижался спиной к открытому проему машины и пошарил одеревеневшей рукой по спинке водительского сиденья. Нащупав ручку своей сумки, он быстро вытянул ее, открыл и извлек оттуда пухлый бумажный пакет и быстро развернул его. «Мороз! Мороз! Иди блины есть!» закричал учитель и изо всех сил швырнул в ледяного колосса содержимым пакета. «Мороз, мороз! Ходи на кутью, не ходи на овес пшеницу, да на всякую пашницу! Иди за леса, ходи за море! Не дари холод, забери горе!» Фигура сделала странное движение и отступила за деревья, снова растворяясь в белом мареве снежной метели. «В машину, быстро!» скомандовал Инюшкин, и через секунду Лада Калина уже на всех парах катила в сторону Наровчата. «А что там было?» — через некоторое время спросил Волкогонов. «Блины, жена напекла. А тут я как-то сообразил, это же поминальная еда. На поминках ее едят. Славяне такой едой задабривали мороза», — ответил Инюшкин. «И заговор этот такой же, чтобы накормить мороз и чтобы он ушел». «Понятно. Ну, классно, что вы оказались правы и все получилось». «Согласен. Только теперь нам есть в дороге нечего». «Не страшно, я с собой бутеров набрал и бабушкиных пирожков. Они очень вкусные». «Замечательно. «Тогда не пропадем». Впервые за поездку улыбнулся Дмитрий Николаевич и откинулся на спинку сиденья.